братья и сестры, один человек в очередной раз пришел на работу в понедельник в общество коллег своих. И коллеги заметили, что-то у него изменилось, он очень радостен, как никогда не было. Они стали его теснить вопросами, говорить: что у тебя случилось, почему ты радостный такой? У тебя такого никогда не было. Может, ты себе машину купил? Он отмолчался, немножко отдалился от них. Они его в течение дня все равно стали стеснять. Что у тебя случилось? Ты нам все равно расскажи. И он рассказал, говорит, что я покаялся, и меня Бог простил. Они говорят: и это все? И ты от этого радуешься? Он говорит: я от этого очень радуюсь. Я был грешником, а теперь меня Бог простил и помиловал. Друзья, слушатели, у кого у вас плохо на душе, радости, мира нет, есть сознание греховности перед Богом, сейчас можно вам пройти сюда вперед и помолиться, сказать: я хочу покаяться. И вы кратко от сердца помолитесь, и вас Бог простит, и очистит, и радость подарит. Кто хочет сегодня помолиться, покаяться, пожалуйста, время для вас. Есть такие души? Если нет, поспешите это сделать, пусть вас Бог в этом благословит. Братья и сестры, несколько объявлений. У нас сегодня вечерняя с 18 в свое время будет, и будет евангелизационным, будет для неверующих, такое тематическое, как мы уже и делали собрание. В 16:30 будет беседа для крещаемых. Хочу повторить, друзья, что мы еще пока дату крещения не наметили в кругу служителей, но обычно делали, и, наверное, в этом году будем делать в самом начале июня. Мы эту дату обозначим. То есть у нас до крещения, думаю, что осталось времени совсем мало. За это время я попрошу, вот кто заявил на крещение, старайтесь посещать эти беседы с крещаемыми, старайтесь. Мы усмотрим потом с вами личные беседы, потом будет испытание на членском собрании, потом будет само крещение. Вот в такой последовательности старайтесь посещать. Сегодня в 16:30 будет очередная беседа с крещаемыми. Имейте, пожалуйста, это в виду. Вдруг кто-то хочет принять крещение, но еще не заявлял в церкви. Ну а заявление в самой простой форме. Надо просто вперед пройти и сказать: я хочу принять крещение. И все. Вот это и есть заявление. Поэтому, кто еще не заявлял по разным причинам, друзья, крещение хочет принять, можно прямо сейчас сделать это заявление. Скажите вот в тот микрофон, что вы желаете. Я хочу принять святое водное крещение. Я тоже хочу заявить на крещение. Хорошо. Есть ли еще кто желает заявить на крещение? Есть ли кто хочет заявить на членство в поместную церковь? Тогда я вас попрошу, вы кратко о своем желании помолитесь, очень кратко. Господи, слава тебе за этот день, слава тебе, что ты нам его посылаешь. Господи, дай, чтобы я приняла святое водное крещение, если твоей воле угодно. Аминь. Дорогой Отец Небесный, также благодарю Тебя за день, за все, что Ты посылаешь, Господи, за то, что Ты, любишь меня, Господи. Я прошу Тебя, Господи, видишь мое желание, Помоги мне, Господи, тоже принять крещение, Господи. И служить Тебе в Твоей церкви, Господи, от всего сердца прошу Тебя. Аминь. Аминь. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил это желание молодых душ, которые высказали Тебе желание принять крещение. Ты сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Благослови и совершить им это крещение предстоящее, Господь, принять, вступить в Твой завет, быть членами церкви. Благослови и в дальнейшем, Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте еще, пожалуйста, братья и сестры. Братья и сестры, надеюсь, что в следующее воскресенье вечером у нас будет членское собрание. Мы будем рассматривать вопрос заявивших на членство. Есть уже давние заявления. Но простите, пожалуйста, друзья, кого это касается, мы еще не рассмотрели ваше заявление. Может быть, за это небольшое время еще кто не успел с ними познакомиться, или кто хочет познакомиться, чтобы можно было на членском засвидетельствовать то или иное, имейте это в виду. У нас вот семья одна, они, наверное, вышли. Нет, вот вижу, пожалуйста, встаньте вы вдвоем. Вот муж и жена, вот эта семья заявили. Будем рассматривать ваше. Присядьте, пожалуйста. Еще у нас семья вот здесь. Вы тоже встаньте, пожалуйста, чтобы вас видели. Они тоже заявили. Еще у нас есть одна семья, заявили на членство. Вот. Еще есть несколько душ. И может не всех, но некоторых будем рассматривать вопрос членства в следующее воскресенье вечером. Братья и сестры, во вторник у нас молодежное собрание с 19, в среду с 19 разбор слова, в пятницу молитвенное собрание. Ну, вот такие виды. В субботу спевка молодежная, хоровая спевка в субботу. Если есть приветствия к церкви, просьба их передать, пожалуйста.